Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я сказал во время прошлого эфира, что мой сын, когда ему было 9 лет, потряс меня тем, что сказал, что он не понимает, зачем смотреть фильмы про Москву, про войну, потому что там сплошные убийства. И, собственно говоря, конечно, необъятная тема. Но я хотел сказать или спросить вас вот о чем. Скажите, пожалуйста, дорогие радиослушатели, как объяснить современным детям, зачем мы смотрим фильмы про войну? Тем более наступает великий праздник наш, и фильмов этих по всем каналам телевидения будут показывать более чем достаточно, очень разных фильмов. Как сказать, зачем они нужны современным молодым людям, детям и подросткам? Загадка заключается в том, что если вы сегодня зададите именно этот вопрос молодому человеку, зачем смотреть фильмы про войну, то он ответит вам, что смотреть фильмы про войну, про войну обязательно надо, потому что это народная гордость, это наша память, это наша история. Но не факт, что тот молодой человек, который будет вам это отвечать так, сам смотрит фильмы про войну. Потому что на все есть опросы. И в прошлом году, так как был юбилей Великой Победы, и проводился, в частности, опрос о том, кто же в возрасте подростки, в возрасте 12-19 лет, смотрит фильмы про войну. Выяснилось, что ответили про Великую Отечественную войну, разумеется. Сейчас, сегодня, в общем, в основном только о ней. Так вот, как бы 8 из 10 отметило, что не смотрит. Ну, объяснения причин там не было. Наши молодые люди, как все мы можем декларировать, говорить про себя, все что угодно. Как бы надо смотреть фильмы? Надо. Но я их смотреть не буду. Как объяснить, зачем? И почему фильмы про Великую Отечественную войну, но не суперпопулярные американские боевики? Можем мы с вами найти слова, чтобы как-то объяснить это молодому поколению? Вот главный вопрос сегодняшней программы. Разговор наш, как всегда, идет по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495, код города Москвы, а 956-1514 – это телефон, по которому вы сегодня можете сказать, зачем вы смотрите фильмы про войну, какие фильмы про войну вы любите, вам запомнились. Конечно, мне очень хотелось бы услышать, какие фильмы любят и ценят ветераны. Ну, например, в прошлом году, к 65-летию Победы, Никита Михалков выпустил свое «Предстояние», и фильм под невероятно вызывающим лозунгом «Великое кино о Великой войне» мало того, что провалился в прокате, так еще и вызвал ужас ветеранов. Ведь это вы знаете правду ветерана, это же ваша правда. И, конечно, мне бы очень хотелось услышать, если случайно нас слушает кто-то из молодых, о том, какие фильмы о войне вы любите. Может быть, кто-то сможет нам объяснить, что же все-таки случилось с «Предстоянием», второй фильм этого цикла. В эти дни к празднику тоже выходит на экраны. Называется он «Цитадель». Поэтому, если вы уже успели посмотреть, может быть, скажете нам что-нибудь об этих последних фильмах о войне и чем они отличаются от тех старых советских фильмов. 495-956-1514 наш постоянный телефон. А Работаем мы, как всегда, вместе с сайтом «Серебряные нити», который находится по адресу www.serebnity.ru. Вы входите на сайт, открываете первую страницу, видите там мини-чат, который сейчас открыт передо мной, и в котором уже наши постоянные участники делятся своими впечатлениями о фильмах про Великую Отечественную войну. Ну, а что касается музыки, то, конечно же, мы будем сегодня слушать забытые и замечательные, и совсем не забытые военные песни. Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда идти теперь солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. Стоит солдат и словно комья застряли в горле у него. Писал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Накрой для гостя угощение, поставь в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только тихий летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой. Бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я к тебе пришел такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья подружки, но не сойти с вовеки нам. Медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт. Серебряные нити. Ну вот, кстати, о нашем ресурсе в интернете, который находится по адресу www.serebniti.ru. Последнее сообщение на форуме пишет наш постоянный корреспондент. Пишет: «Не люблю фильмы о войне. Чем старше, тем более не люблю. Не знаю, почему так. Просто фальшь, что ли, в каждом из них. На самом деле все было гораздо страшнее и невыносимо больнее, чем можно это передать любым фильмам. Детям нужны рассказы реальных детей о пережитом. Рассказы о собственных прадедах, воевавших войну. Передача эмоций и чувств, традиций, заботы, уважения к людям, давшим всем нам возможность жить. А фильмы... Поколение детей современных не смотрит эти фильмы». Ну, в общем, почти правда, потому что совпадает со статистикой. Но вот в защиту тех детей, которые смотрят, наш постоянная радиослушательница, участник форума и народный корреспондент Эльмира, как всегда, взяла несколько интервью в Нижнем Новгороде. Мы их сейчас послушаем, а я хочу поздравить, разумеется, всех с наступающим праздником, а Эльмиру с прошедшим. Насколько я знаю, у нее недавно был день рождения. Поздравляем вас, Эльмира, и спасибо вам большое за ваше интервью. Сколько тебе лет? 9. А как тебя зовут? Святослав. Святослав, ты смотришь фильмы про войну? Да. Какое кино последнее смотрел? «Брестская крепость». Понравилось кино? Да. Нужны фильмы про войну? Я думаю, что да. Зачем? Ну, потому что люди войну не начинали больше. Ну, а то начнется опять, бомбить будут, люди будут погибать. И так на войне больше... миллиона людей погибло. Ну, гораздо больше погибло. Много-много миллионов погибло. Только у нас в стране больше 20 миллионов погибло. Ну, в общем, фильмы нужны для того, чтобы люди испугались и больше не воевали, да? Именно так. Спасибо. А ты как думаешь, нужны фильмы про войну? Да. А зачем они нужны? Ну, чтобы люди как бы понимали, чтобы, ну, как предки их сражались, чтобы они жили нормально сейчас. Там. Чтобы ценили, да, то, что было. А тебя как зовут? Катя. Катенька, а тебе сколько? 10. Спасибо. Скажите, пожалуйста, зачем нужны фильмы? Чтобы не называть войну, чтобы память была об этом. Чтобы, потому что не будет памяти, снова война начнется новая. Помнить мы должны, обязаны просто. А вы как думаете? Ну, я, в принципе, так же думаю, что это память о том, что было, и надо помнить, надо знать. Историю знать надо. Какие фильмы про войну самые любимые? Вот мне больше нравится про войну, про новое время, там «Живой», там «Офицеры», как первая, так вторая часть. Но все-таки больше вот я смотрю там про Чечню, про Афганистан, вот такие вот. «Брестская крепость», нормальный фильм. «Брестская крепость». Если про «Великую Отечественную», то вот «Офицеры», наверное, вторые, еще оба идут одни старики в основном. А сколько вам? 19 скоро. 18. Тишка, а вы как думаете, зачем нужны кино про войну? Вы смотрите вообще? Нет, не смотрю. Я, пожалуй, сдержусь. Ну вот, когда человеку 9 лет, наверное, с ним можно вместе посмотреть «Брестскую крепость». Но как сделать так, чтобы те, которые постарше смотрели фильм, как им объяснить, зачем это нужно? Здравствуйте, Нина Александровна. Дети как раз ваши... Доброй ночи. Как раз ваши дети из Нижнего Новгорода давали только что интервью. Алло. Да, я слышала. Как же убедить... Да. Вы знаете, в конце концов, мы должны помнить свою историю, а не быть... Иванами, не помнящими родства. Вот сказала ваша ведущая, что больше 20 миллионов. Да нет, это нам с вами говорили, что 20 миллионов, а погибло 40 миллионов и даже, может быть, больше. Вы знаете, я 35 лет назад закончила школу и помню, по истории, когда сдавала экзамен, мне досталась Курская битва. Я до сих пор могу ответить все, что происходило там, на Курской битве. А что сейчас преподают в школах? Несколько лет назад, даже в Дню Победы, в одной из московских школ пришли наши ветераны. Начали задавать вопросы старшеклассникам. И ни один не мог ответить, когда началась война, кто подписывал мир. Вообще ничего не знают. Так выходит, для чего же погибали наши отцы, наши деды? Вы знаете, вот в моей семье только 3 похоронки получили. Воевал мой отец. Он дошел до Берлина, до Германии, а потом их отправили в Чехословакию. Спасибо, Нина Александровна. Я ведь вот что хочу сказать. Вы правы, конечно, абсолютно. И под каждым вашим словом подписываюсь. Вся проблема только в одном. Вот когда подросткам говоришь, это надо смотреть, это лучший способ сделать так, чтобы они это не смотрели. Это всем хорошо знакомо по школе. То, что надо было в школе читать и разбирать, мы потом, ну, в лучшем случае, через десятилетия к этим книгам возвращались. Ну, конечно, кому-то везло с талантливыми учителями литературы, но так было далеко не со всеми. Большинство, вот это самое слово «надо», как раз и отталкивает. И мне кажется, что тут есть один очень такой важный и работающий аргумент. Это история семьи. Ну, не знаешь ты ничего о войне, нет у тебя корней. Ты не знаешь куска, висишь в воздухе, потому что то, из чего ты сделан, это твои бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, у которых в жизни было одно огромное и главное, и страшное событие. То была война. Ничего не знаешь о войне, не знаешь своей семьи, своих родных, своего собственного прошлого. Как бы становишься Иваном, неведающим родства. Здравствуйте, Наташа. Алло, город Северодвинск. Доброй ночи. Здравствуйте. Мне приходилось детям давать темы. Это 8 класс занимался, они стали дипломантами. И почему я сейчас говорю, и меня тронуло за сердце, как раз мой диплом получил мой ученик, который на ту песню пришел солдат к разбитому дому. И второй ученик... Враги сожгли родную хату. Мне доводилось работать под Москвой. Гоша Сорокин за тоже диплом занял по своей определенной теме. И он о кассе сказал. И вот что мне приходилось говорить моим детям для того, чтобы они могли эту тему. Конечно, они вначале без удовольствия. Но я говорю, самая страшная вещь – война. И она несет всегда духовную разруху. И не только физическую, но и духовную. И поэтому нужно именно ваше знание молодежи для того, чтобы потом эта разруха, она распространяется на года, на десятилетия, чтобы вы могли этой разрухе противопоставить созидание. А без сопереживания это сделать нельзя. И вот фильмы, я хочу сказать о Высоцком, потому что только талантливые люди должны создавать. И тогда к ним захочется над ними задуматься. Потому что Высоцкого, вы сами знаете, что когда эти темы, многие люди, первые, кто слышал, воевавшие, говорили, он воевал. И он касался так темы, талантливые люди, чтобы это была возможность у людей сопереживать и противостать злу войны. Наташа. Алло. Нету уже Наташи. Я хотел спросить. Ну да, конечно, да. Да, да. Но кто может посметь? Я не посмею. И сказать, что Никита Сергеевич Михалков не талантливый человек. Талантливый? Да еще какой. Что с ним случилось? Каким образом у талантливого человека в наше время появляется такое, даже не знаю, кино полное мании величия, где Сталин, конечно, гораздо ниже господина Котова, которого играет Михалков, а Котов режет горло, льется кровь пальцем, как в американских боевиках, не как это было в реальности. Я бы на самом деле, Наташ, если честно, не побоялся бы, и не боюсь, когда меня спрашивают, сказать ученикам, что вы знаете, вот та духовная разруха, и сейчас мы в чем-то на войне, потому что духовная разруха в наших душах и сердцах, вне всякого сомнения, есть. И понять суть войны, значит, помочь преодолеть духовную разруху в сердцах других. И, кстати говоря, наверное, сочинения на эту тему, которые, ну, по крайней мере, заставляют о чем-то думать самостоятельно, хотя бы вместе с родителями, они тоже способ, потому что современным детям все равно легче что-то посмотреть, чем прочитать. Здравствуйте, Максим. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаю. Добрый вас. Вечер. Да, хотел сказать, что про фильм о войне, что они нам необходимы просто для того, чтобы помнить нашу историю. Ну, память, спасибо, Максим. Мы об этом уже говорили. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Алло? Да-да. Алло? Да, здравствуйте. Что-то такое. Ольга Владимировна. Да-да-да. Говорите, мы слушаем. Хорошо. Я хочу сказать, что, конечно, фильмы обязательно нужны. И такой фильм, как «Спутники», например, «Брестская крепость» и много других, замечательные, просто потрясающие фильмы. Их нельзя смотреть без волнения. Потом, я хотела бы, пользуясь случаем, поздравить тех, кто остался еще ветеранов войны. Ведь это люди совершенно особые, понимаете, они как будто с каким-то знаком качества. Вот все это, все эти трудности, которые были, они же сделали их просто совершенно иными людьми, духовными, высокодуховными, нравственными людьми. Ну, в большинстве, конечно, случаев. Вот, я думаю, что так обязательно. И слово «патриот» не должно иметь отрицательное значение, как часто его сейчас употребляют. Спасибо, но только все тот же самый вопрос. Как же все-таки сделать так, чтобы это почувствовали не только мы, но и наши дети? Вот что сказала наша радиослушательница до начала эфира. Добрый вечер. Фильм о Великой Отечественной войне – это почти всегда повесть о стойкости души, о воле отдельного человека против самой страшной катастрофы человечества – это войне. Поэтому, да, конечно, их нужно смотреть. И не только смотреть, но и чувствовать. Фильмы о войне показывают именно жизнь. И еще несломимую надежду, веру в победу над врагом, над болью и над потерями. Может быть, в них и зритель никогда не узнает точных фактов. Но память жива не только и не столько фактами, сколько переживаниями и эмоциями. И в современных картинах лично мне не чувствуется уже атмосферы, которая была раньше. Сейчас они стали более наигранными, в них больше эффектности кадров. И, наверное, чем ближе кино ко времени реальных событий, тем полнее оно передает истинные чувства. Поэтому каждое кино отражает свое время и сохраняет его для следующих поколений. И хотя 9 мая еще не наступило, но все-таки позвольте, пожалуйста, через вашу передачу передать огромное спасибо всем ветеранам и участникам войны за их подвиг, за спасение и просто за то, что мы можем быть сейчас на этом свете. Спасибо огромное. До свидания. Дунай. морские волны, матросский поход. Дорога к победе на запад ведет. Нам песня твердила Дунай голубой, а мы его серым видали с тобой. Шли тучи серые над ним, из берегов пожарищ дым, и бой тяжелый, как во сне. И без козырька на волне Дунайские волны, московский салют. Матросы с полундрой в атаку идут. Нам песня твердила Дунай голубой, а мы его красным видали с тобой. Зареницы кровь мешается с водой, и бой тяжелый, как во сне. И без козырька на волне Дунайские волны, речной пароход веселых туристов на запад везет. На палубе вместе стоим мы с тобой и видим впервые Дунай голубой. Голубизной блестит волна, она помнила война, и бой тяжелый, как во сне. И без козырька на волне. Серебряные нити. О том, как объяснить детям, зачем мы смотрим военные фильмы, наша сегодняшняя программа. Здравствуйте, Надежда. Алло. Сказать, что, во-первых, это должно Надь, развиваться... Подождите. Вам 13 лет, во-первых, правильно? 17. 17? А мне написали 13. Ну, все равно. Вы еще пока ребенок, да? Согласимся, ну, с этим условным... Сказать, да, подросток. Условного определения. Это важно, поэтому я, извините, уж и подчеркиваю ваш возраст. Скажите, пожалуйста, какие фильмы о войне вы любите? Какие помните? Ну, нельзя сказать, что люблю, потому что, можно сказать, я патриотка, и фильмы о войне я смотрю душевные, конечно, и они как-то чувствуют какие-то слезы, иногда даже немного радость, разные бывают. Ну, к примеру, «Азори здесь тихие». Ну, хотела бы сказать, что патриотизм должен развиваться сначала от семьи, потом со школы. К примеру, я училась в школе имени Героя Советского Союза, и там у нас это всегда развивалось, патриотизм. И дети, которые вышли из этой школы, я думаю, в них это как-то заложилось. И тоже вот с подружками встречаемся, иногда бывает смотрим эти фильмы. Надь, вот скажите, пожалуйста, ну, вы тоже теоретик, я понял. Вы объясните мне, вы-то для себя их смотрите зачем? Они чем отличаются, ну, не знаю, от Бэтмена? Ну, Бэтмен, всякие такие фильмы, это развлекательные. А чем отличается развлечение, это важное слово очень, от фильмов о войне? Война почему это жизнь, это наша жизнь, жизнь людей, которые в этом были, которые остались после этого. Я думаю, любой советский человек и даже российский, любой вообще человек должен смотреть только лишь для того, чтобы знать, как это было, что это было. Это наша история. Это развлечение, да, это одно, но историю человек должен знать. А чем отличается развлечение от истории? И разве в истории было мало? Это для развития себя, опять же таки, это душевное состояние. А что значит, должен... извините, что я вас пытаю, а что значит, знать историю? Мы ее хотим знать для чего? Ну, вообще история преподается со школы, правильно же? Ладно, спасибо, Надя. Ну, человек должен знать историю, к примеру, России, да, мы живем в России, для себя, опять же таки, знать свои корни, кто воевал, кто ради нас отдал свою жизнь. Так чем знание корней отличается от развлечений? Не сердитесь, не буду вас путать, Надюш. Ладно, спасибо вам большое и с праздником вас наступающим. Я так, правда, искренне горжусь вами, с подружками, которые иногда смотрят, собираются вместе и смотрят эти фильмы, и в частности, горячо любимую мной «Зори здесь тихие». А что же... в повести Бориса Васильева и в фильме ведь очень мало собственно войны. Есть что-то совсем другое. Что именно? Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что фильмы о войне очень разные. И, Константин, может, простите, является... у меня написано на экране «Германия». Вы звоните, да, из Германии? Да, я звоню из Германии. Очень разные, и так же, как и все искусство, которое тоже, в общем-то, затрагивало тематику войны всегда. И, если я не ошибаюсь, Виктор Астафьев в свое время сказал, что о войне... Ну, это, правда, было еще в советское время, что о войне врет не только... наука, история, но и искусство советское, что не было еще ни одной правдивой книги или фильма о войне. Я с ним, правда, здесь не совсем согласен, поскольку книги, близкие к документализму, они все-таки заслуживают внимания, они достаточно правдивы. И, допустим, те песни, которые вы включили в вашу передачу, если бы вы включили Штрафников, Высоцкого или там еще какие-то, они как-то были более адекватны, и они бы давали представление лучшее. А вот все эти «Дунайские волны» и так далее, это как раз в стиле Константина Симонова, моего тезки, который, я считаю, идеализировал, героизировал это страшное событие, которое, в общем-то, святотатственно изображать в эстетических аспектах каких-то. То есть, единственный, доступный фильм, правильный фильм, художественный, полухудожественный, о войне, в общем, называется «Иди и смотри». Да? Наверное, многие помнят то страшное впечатление, которое оставляет фильм. В общем, вот после праздников открывается в... Музей современной истории России, обратите внимание, выставка графики Франциска Гои. Там есть цикл гравюр «Ужасы войны». Он пользовался именно этим приемом, развенчивая мнимое величие войны, для того, чтобы человек посмотрел гравюры, и ему не хотелось воевать. Мы об этом... много говорили. Однако, вы знаете, какая... Спасибо большое, Константин, и за ваш дальний звонок, спасибо. Мне все время думается, что у документальных фильмов и у художественных очень разные задачи. Я на самом деле вот о чем. Я все время уже вспоминал это в передачах. И я понимаю, что это не про наше кино, а про западное. А теперь уже стало общим местом в, как бы, кинокритике, в философии, вспоминать фразу Морфеуса из фильма «Матрица» братьев Вачовски. «Добро пожаловать в пустыню реальности». Вообще, одно из немногих реальностей человеческой жизни является смерть. И человек на войне – это человек, который находится вплотную к смерти. Славой Жижек произнес эту фразу «Добро пожаловать в пустыню реальности» по поводу чувств американцев после 11 сентября, после того, как взорвались башни. А удивительная вещь. Ну, война – это и есть пустыня реальности. Если кто-то смотрел «Матрицу», видите, неожиданно в сторону ухожу куда-то, казалось бы. Если кто-то смотрел «Матрицу», то вы смогли убедиться, что, избавляясь, ну, скажем так, от нашей такой постылой, офисной реальности, бессмысленного существования белых воротничков, я упрощаю, конечно, жизнь главного героя фильма «Матрица», он оказывается на войне, ну, на совершенно другой войне, но на войне с некими там... В общем, силами зла, неважно, пришельцами или кем-то еще. Странный получается прорыв из мира иллюзий. Но вы знаете, у нас в стране, и это правда, очень многие люди чувствовали это именно так. Я с удивлением для себя, мальчишки, который смотрел огромное количество фильмов про войну, узнал и услышал слова своего двоюродного деда, чтобы не рассказывать долго. Героя Советского Союза, который сказал, у нас очень многие чувствовали, что война честнее того, что с нами происходило. И когда стало совсем страшно и появился враг, то тогда... Люди почувствовали внезапное облегчение. Стало понятно, где ложь и где правда. И что надо делать, чтобы спасать Родину. Ну, хотя бы направление этих действий. А сейчас мало кто вспоминает об этих ощущениях. Это не принято. А, наверное, вы со мной не согласитесь. Но... Я вспоминаю фильмы о войне, когда детей, которые, в общем, мои пациенты или бывшие пациенты, когда у меня возникают такого рода разговоры с молодыми людьми, это то, что я пытался выпытать из Нади, выпытать пытался. Дело в том, что когда человек находится рядом со смертью, он попадает в реальность. Поскольку его чувства очищаются от шелухи и становятся подлинными. Наши фильмы о войне правдивые, лживые, исторически про подлинность чувств. А про подлинную любовь, которая познается только в разлуке на грани смерти. Про подлинный смысл человеческих поступков. Про то, что такое трусость и что такое мужество. Про то, как мешает ложь и что она из себя представляет. Это вот все именно об этом. Это все, что я успеваю сказать. как ни странно, фильмы о войне – это фильмы о подлинных чувствах человеческих, которые надо знать и надо уметь понимать. И это фильмы о смерти, близость которой, в общем, тоже нужно чувствовать, чтобы не прожить жизнь зря. Может быть, такие простые истины помогают эти фильмы смотреть. Но про что назвали здесь стихи? Да про подлинные человеческие чувства, как они очищаются от шелухи. Вот это главное. Я хочу, конечно, всех ветеранов вслед за нашими слушателями сказать им спасибо, поклониться в ноги и поздравить с наступающим праздником. После праздников 11 мая мы встречаемся. 11 мая – день легендарный в искусстве, поскольку именно в этот день родился знаменитый художник Сальвадор Дали. Вот о образах Сальвадора Дали, о его роли в искусстве и в наших душах – это один из любимых художников моего поколения. Давайте попробуем поговорить 11 мая. С праздником вас, дорогие. Спасибо всем большое. Здравствуйте. Ответ на все вопросы всегда одинаков. Человек должен смотреть и отличить добро от зла. А хорошим мы считаем фильмы, где есть веселый и добрый герой, где мы побеждаем. До свидания, Вера. Уходил тогда в поход суровые края, платком взмахнула у ворот моя любимая. Второй стрелковый храбрый взвод, теперь моя семья. Поклон, привет тебе, он шлет, моя любимая. Походах и в боях издалека.